Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Товарищи, товарищи, минуту внимания. Все знают, почему тут собрались. Дорогой Юра, 50 – это небольшая цифра. Всего 5 и 0. Так я тебе желаю, чтобы в твоей жизни все хорошее умножалось на 5, а все плохое на 0. За тебя, дорогой Юрка, с юбилеем. Спасибо. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо! А? Я сейчас минутку воздухом подышу. Это кто там, Лещик, что ли? Похоже на то. Че он приперся? Товарищи, что? Не обращайте внимания, это ихнее дело. Понял, давайте лучше накатим за юбиляра по одной. Пускай нам живет еще 100 лет. Да. А человека надо... Здоровья. События, о которых пойдет речь, произошли в Харькове в марте 1982 года. Юрий Пшеничный, директор гастронома, получил пулю в грудь прямо во время банкета по случаю своего юбилея. Бывший зам Пшеничного, Михаил Лещик, на глазах у всех достал пистолет. Лещик не был приглашен, но о праздновании, конечно, знал. Первыми пришли в себя работники ресторана. Именно они вызвали скорую и милицию. Уже через 20 минут на место прибыла опергруппа во главе со следователем областной прокуратуры Виктором Андреевичем Пилипенко. На месте следователя уже ждали оперативник Иван Фролов и криминалист Степан Балух. Увезли уже? Да, жив, но ранение серьезное, шансов немного. Место осмотрели? Конечно, но ничего нет, гильзу не нашли. Хотя нам больше ничего и не нужно, гости в зале опознали убийцу. Быстрое раскрытие – это всегда приятно, но вызывает опасения. Пойдем опросим гостей. Бывший заместитель убитого Михаил Лещик совсем недавно уволился. Проработал вместе с Пшеничным 5 лет, и вдруг разрыв. Причину ухода никто из гостей толком не знал. Вы, Лещик и Пшеничный, ругались? Да. Я сначала думал, что кто-то снова по пьяни из гостей чудит. В каком смысле снова? Завхоз напился посреди зала и упал, нос расквасил. Ну, Юра помог ему до туалета дойти. Потом смотрю, Миша Лещик идет. А Юра красный стал. Он, когда злится, краснеет. Ну, начали разговор. Ну, Миша начал махать руками, что-то доказывать. Скажите, а вы слышали, о чем разговаривали Лещик и Пшеничный? Нет, что вы, они же разговаривали за закрытой дверью, а в зале у нас тут шум-гам, тарарам, музыка играет. Честно говоря, я даже выстрела не слышал. Выстрел слышали? Нет, я слышал. Негромкий такой хлопок. Оружие видели? Видел, пистолет такой небольшой, типа дамского. Подробности я не могу сказать, далеко было. Пистолет, не револьвер? Пистолет от револьвера отличаю. Гильзу искать надо. Что еще видели? Так особо припомнить ничего не могу. Вы? Главное отличие пистолета от револьвера – принцип подачи патрона. У пистолета магазина, когда производится выстрел, гильза выбрасывается в сторону. В револьвере остается в барабане. Юрия Пшеничного отвезли в областную больницу, сразу на операционный стол. Медики ничего не гарантировали. Обещали отдать пулю, как только ее извлекут. Оперативник Фролов узнал адрес подозреваемого Лещика и направился к нему домой. Вы простите за запах, у меня курица сгорела. Сейчас все выветрится. Ничего, ничего. А это правда, что говорят? Смотря что говорят. Кто говорит? Мне позвонила подруга. Таких глупостей наговорила. Она была на юбилее у Пшеничного и говорит, что Миша стрелял. Но это неправда. Миша не мог стрелять в Юру. Разберемся. Мы обязательно все выясним. А где сейчас ваш муж? Я не знаю, должен быть на работе. Где он работает? Миша был зам Юры. Но он неделю назад нашел новое место и перешел работать начальником отдела на консервный завод. Но он очень хороший человек, он мухи не обидит. Юра, да это смешно, они дружили. Понятно. А скажите, у вашего мужа был пистолет? Да вы что, откуда? Ну тогда мы осмотрим его личные вещи. Это что, обыск? Пока что мы вас просто просим. Это будет расцениваться как помощь следствию. Ну, а если вы откажетесь, обыск все равно состоится. Без санкций, случай исключительный. В любом случае, закон на нашей стороне. Закон всегда на вашей стороне. Смотрите, конечно. Начинайте. А пока вот здесь распишитесь. Вот, стояла в духовке. Я совсем о них забыла. Что это? Вы знаете, я делала генеральную уборку в квартире. Решила избавиться от ненужных бумаг. Ну, на помойку я не хотела их выбрасывать, а то там начнут неизвестно кто читать. Поэтому решила сжечь их. Сказать по правде верится с трудом. А вот если вы так врете по поводу каких-то бумажек... то по поводу мужа также можете врать. Да я честно не знаю, что это за бумаги. Мне Миша их утром принес, попросил сжечь. Все. Мы закончили. Его тут нет. Хорошо. Это я заберу с собой. До скорой встречи, Мария. Да, и передайте своему мужу, когда он появится. Пускай добровольно к нам приходит. Потому что если мы его найдем первые, будет хуже. Так, нужно выяснить, что это были за бумаги. А заодно выяснить причину увольнения Лещика с работы. Нашел другое место, это сказки. Сделаем. А, и с АТС свяжитесь, нужна распечатка телефонных звонков. Ну и Лещика в розыск. Во время празднования 50-летия директора-гастронома Юрия Пшеничного прямо у ресторана, где проходило торжество, стреляли в юбиляра. Мужчину доставили в тяжелом состоянии в больницу. По словам гостей, Юрий вышел поговорить со своим бывшим замом Михаилом Лещиком. Тот во время беседы достал пистолет. Мужчины проработали вместе 5 лет, а затем Лещик неожиданно уволился. Причины никто не знал. Придя домой к подозреваемому, сыщики обнаружили остатки сожженных бумаг. Жена Лещика не призналась, зачем пыталась уничтожить документы. Следователь распорядился объявить Михаила Лещика в розыск. Здравствуйте. О, здравствуйте. Из больницы новости есть? Нет, нету пока. Но зато у меня есть кое-что интересное. Здравствуйте, заселился. Здравствуйте. День добрый. Посмотри, пожалуйста. Вот это и вот это. Судмедэксперт Фурман рассказал следователю, что обнаружил кровь на рубашке Пшеничного в 2 местах. Большое пятно в области ранения и брызги в районе воротника. Так вот, это разная кровь. И что это значит? Трудно сказать. У Пшеничного 3-я группа крови, а на воротнике 1-я. А помните, в ресторане кто-то нос расквасил? Завхоз напился посреди зала и упал... Нос расквасил. Ну, Юра помог ему до туалета дойти. Так может, это завхоз его и запачкал? Сомнительно. Слишком мелкие капли крови. Балы, как вы думаете? Да я тоже видел. Тоже считаю, что не завхоз. Он должен был резво башкой мотать, чтобы так кровь разлетелась. Я думаю, от пули. Так, у завхоза взять кровь. Нужно определить группу. Работай. Пошли. На следующий день оперативники поговорили с работниками магазина и выяснили, что Пшеничный сам заставил Лещика написать заявление об уходе. Лещик никому суть скандала не рассказывал, говорил, что нашел другую работу. В СТС сообщили, что на домашний номер Лещика кто-то звонил из телефона автомата, который находится на территории дачного кооператива. Сыщики установили, что у семьи Лещик в этом кооперативе был свой участок с домиком. Садовая, 15, третий участок. Дом должен быть зеленого цвета с белыми цветами. И хлопцы, не забывайте, у него пистолет. Погодите. Стоять. Что? Получил пулю из больницы. Так. Есть интересные моменты. Калибр извлеченной пули 7,62 на 54 миллиметра. Пуля из ружейного оружия. Он же из дамского пистолета стрелял. Нет. И стрелял якобы в упор. Но никаких пороховых следов на рубашке раненого не обнаружено. Странно. Я говорил с судмедэкспертом. Он провел анализ крови, разбившего нос завхоза. Так. Кровь на рубашке Пшеничного не его. Так, хлопцы, по машинам. Виктор Андреевич, ну времени нет, надо ехать. Спасибо, Степа. Подумаю. Следователь с оперативниками прибыли на дачу Лещика. Его в доме не оказалось. Было похоже, что хозяин покинул дом совсем недавно. Думаю, надо подождать. Скоро явится. Похоже, Лещик тоже травмирован. Так может, это завхоз его и запачкал? Сомнительно. Слишком мелкие капли крови. Думаю, что это не завхоз. Он должен был резво башкой мотать, чтоб так кровь разлетелась. На рубахе Пшеничного кровь Лещика. Каким образом? Они вроде бы не дрались. Винтовочная пуля. Кровь на рубахе. Здесь бинты, понимаешь? Ждем. Алло, Маш, привет. Как дела? Плохо. Милиция приходила, нашли твои бумаги. Миша, что ты натворил? Маша, клянусь. Я ни в кого не стрелял. Но почему они тогда тебя не ищут? Послушай, я не могу долго говорить. Ты, главное, держись. И никому не говори, где я. Миша, а что мне другу сказать? Какому другу? Утром звонил мужчина. Сказал, что должен отдать тебе деньги за поставку. Я ничего не поняла, но он сказал, что будет ждать тебя на остановке при выезде из города. Прекрасно. Деньги сейчас очень не помешают. Маша, я люблю тебя. Я еще позвоню. Все будет отлично. Пока. Следователи и оперативники прождали Лещика у него на даче около часа. Им сообщили по рации, что их подозреваемый убит буквально в километре от них на автобусной остановке. В этот момент у следователя сложилась вся картинка. Кровь Лещика на рубашке пшеничного, отсутствие следов пороха на одежде и ружейная пуля. Лещик не стрелял пшеничного. Стрелял кто-то другой, и вполне вероятно, что именно Лещик изначально был целью стрелка, а в пшеничного попали случайно. Версия событий в корне менялась. Следователь и оперативники через 7 минут после поступления информации уже были на месте гибели Михаила Лещика. Свидетели рассказывали о случившемся, но сразу стало ясно, что стрелка никто не видел. По их словам, Михаил просто упал. Хотя глухой звук выстрела все-таки слышали. Я одного не могу понять, где мог прятаться стрелок? Здесь ни одного нормального укрытия. Вот и след от первой пули. Вы все же видели пистолет. Зажигалка. Вот что они видели. Пропуск на автостанцию. Разовый выдается при посещении на месте. Лещик там был неделю назад, нужно будет проверить. Откуда же все-таки стреляли-то, а? Может, из-за кустов? Не думаю, тогда пуля была бы в спине. Пятиэтажку видишь? Ну, это очень далеко. Снайпер? Не думаю, но стрелять умеет. Проверьте крышу. Проверим. Так, за мной! Так, кто что видел? Поднимаясь на крышу дома, Фролов заметил спиленный замок на дверце технической лестницы. Это означало, что кто-то действительно пробрался сюда. Сделайте снимок. Прекрасная точка для снайпера. Все как на ладони. Только для очень хорошего снайпера. Здесь потом тоже отснимите. Похоже на след от пуговицы с манжета. Так и есть на армейских плащах. У меня такой плащ есть. Из армии привез, с носу нет. Твоих рук дело. Да мне до такой точности, как до неба пешком. Вот и молчи. Оперативники осмотрели окрестные дома рядом с рестораном, где был произведен первый выстрел. Но там, на чердаках и крышах, никаких улик не обнаружили. А вот результаты сравнительной экспертизы пули, которую извлекли из тела Юрия Пшеничного, и той, которой застрелили Михаила Лещика. Оба раза выстрел произвели из одного и того же оружия. На следующий день следователь отправился на автостанцию, пропуск на которую нашли в кармане у Михаила Лещика. Его встретил начальник Егор Павлов. Ну, что я могу сказать? Наша станция сотрудничает с разными складами. Диспетчера получают заявки, придут водителям, но те уже развозят грузы. Этого человека здесь видели? Кажется, да. Пару раз он приходил к Носову, нашему водителю. Я с ним тоже хочу пообщаться, где он? Ну, сегодня не на смене он, завтра будет. Ну, завтра так завтра. Скажите, у вас есть графики маршрутов всех водителей? Обязательно. Разрешите. Так, значит, Носов два раза в неделю возил продукты в магазин Пшеничного. А заказы оставлял Лещик? Ну да, Лещик. Машина, которую водит Носов, здесь? Да. Покажите. Я извиняюсь. А что вы хотите здесь найти? Пока не знаю, но, скорее всего, то, чего быть здесь не должно. А что обычно возит Носов? Ну, овощи, фрукты. Картошку разное. Ясно. Товарищ следователь, что он творил Носов? Нам проблемные работники не нужны. Если что, я сразу того. Так, гражданин Павлов, я не имею права разглашать детали дела. И потом, Носова мы пока ни в чем не обвиняем. Не надо. Сразу того. Не рубите с плеча. Опа. Икру тоже возите? Нет, икру нет. А что, он ее на обед с собой берет? Да зарплата не позволяет. Даже с леваками. Левачите, значит? Товарищ следователь, да понемногу левачат, но не наглеют. Могут подвести мебель, там скинуть пару кочанов капусты. Но мы следим, стараемся, наказываем их. Ну, Носов, конечно, не был замечен. Но, если честно, мы стараемся его и не трогать. Он ведь у нас героический парень. В Афгане служил. Кем служил? Говорит, что был снайпером. Адрес Носова. В 1979 году по просьбе афганского правительства в республику был введен ограниченный контингент советских войск, призванный оказать помощь народу страны в отражении внешней агрессии. Всего таких просьб было около 20, но комиссия ЦК КПСС по Афганистану доложила Политбюро о возможных тяжелых последствиях такого решения. Тем не менее, 25 декабря 1979 года СССР ввел военный контингент в Афганистан. Почти сразу стало понятно, что потери в Афганистане выше ожидаемых. Противоположная сторона применяла тактику войны без линии фронта – тотального сопротивления всего населения. На стороне маджахедов воевали десятки снайперов-наемников из разных стран. Для их нейтрализации в Афганистан стали доставлять военных с высокими стрелковыми показателями. С 1982 года там развернулась настоящая снайперская война. Вот характеристика, написанная командиром пехотной роты Жмакиным на сверхсрочника Носова Андрея Викторовича, 50-го года рождения. Здесь не указано, что он служил снайпером, но по количеству боевых заданий понятно, что выходил он на них почти каждый день. Пилипенко и опергруппа прибыли по адресу, который дал руководитель автостанции, но Носова там не оказалось. Оперативники прождали у подъезда почти 3 часа, но водитель так и не появился. Возможно, Носова кто-то с работы предупредил, что его ищут, и он скрылся. Оперативники в сопровождении работника ЖЭКа вошли в квартиру Носова. Так, что мне писать в отчете для ЖЭКа? Цель проникновения в квартиру? Это санкционированный прокуратурой обыск. Напиши, что жильца не было на месте, и следственная группа вошла самостоятельно в сопровождение работника ЖЭКа. Приступай. Опа-па. Смотрите, что я нашел. Хорошо живет простой водитель. Я такую красоту один раз в жизни пробовал. Как думаете, откуда у него это добро? Ну, есть одна догадка, но делать выводы рано. Хотелось бы понять другое. Носов? Стоять! Вот и все, добегался. Пошли. Иди его. Я еще раз повторяю. Я ничего не знаю об икре и не знаком с лещиком. Ну, так и запишем. Не смей со мной говорить в таком тоне. Я, между прочим, интернациональный долг выполнял. Хочешь, я тебе честно признаюсь? Я ведь к тебе не из-за икры пришел. А чего тогда задержали? Не догадываешься, снайпер? Я ведь в военкомате о тебе справочки навел. И что? Ну как что? Сколько до остановки было? 600 метров? До какой остановки? Ну, до той, на которой ты Лещика убил. Что? Лещик убит? Чего ты встрепенулся? Ты же сказал, что не знаешь его. Послушайте, что вы на меня вешаете? Я ведь вашу схему простенькую раскусил. Лещик мешать стал? Ты решил сам все дела прокручивать? Да послушайте, что я без Лещика? Без Лещика тут все мигом накроется. Я только товар воздил. Не верю. Продолжай. Да просто все. Лещик предложил мне возить товар с продовольственного склада, куда поставляют икру с Каспия. На складе водитель не светился, ему оставляли груз в специально оговоренном месте. Кто именно оставлял, Носов не знал. Его задача была доставить икру в магазин к Лещику. На этом все. Я к смерти Лещика не имею никакого отношения. И алиби у меня есть. Алиби Носова подтвердилось. В момент убийства Лещика он был на складе, загружал товар. Значит, повезло ему. Пусть топает домой. Это еще не все. Пшеничный клемался, готов с нами побеседовать. Очень хорошо. Я съезжу. Здравствуйте, Юрий. Я следователь областной прокуратуры Виктор Пилипенко. Здравствуйте. Так вы считаете, что это Миша у меня? Есть и другие предположения. Я хочу узнать причину вашей ссоры с Лещиком. Я его уволил, когда узнал о том, что он поставляет в магазин дефицитную икру, а потом продает ее через правильные двери. Я был крайне удивлен, узнав об этой афере. Вы были удивлены тем, что Лещик это делает? Или тем, что делает без вас? Я понимаю, о чем вы. Только поймите, он сам все организовывал. Так вот, пусть это делает в другом месте. Не получится. Его убили. За что? Кто? Меня тоже хотят? На нас охотятся? Кто? Пока не знаю. Поэтому я хочу, чтобы вы от нас ничего не скрывали. Да я ничего не скрываю. Я ничего не знаю. Единственное, что... Что? Был один случай. Возможно, он поможет вам. Ну? У тебя же есть связь. Есть. Но не для меня. Ты понял? Только не думай, что на этом все закончилось. Закончилось. И я тебя здесь больше не увижу. Знакомство не состоялось. Вали! Ну, как знаешь. Привет, Юра. Здравствуй. Ты хотела по накладным у тебя спросить, у меня там вопросы есть. Ну, пошли. Я тогда спросил у Миши, что это было. Но он только отнекивался. Угу. Пилипенко уточнил у Носова, с какого именно продовольственного склада тот собирал икру. Мотив для убийства так и остался неясным. Судя по всему, схема с икрой устраивала всех участников, и никому не была выгодна смерть Лещика. Следователь отправился на продовольственный склад, где его встретил старший смены Петр Игнатов. На автостанции мне дали список дат, посмотрите. Ага. И дайте список людей, которые выезжали в эти дни. Сейчас, секундочку. Старший смены в списке отметил 5 имен. Оказалось, что и сегодня все эти работники на смене. Но как понять, кто из них мог быть в сговоре с Носовым? Принесите мне их личные дела, я здесь подожду. Хорошо. Я мигом. Во время празднования 50-летия директора гастронома Юрия Пшеничного прямо у ресторана, где проходило торжество, стреляли в юбиляра. Мужчину доставили в тяжелом состоянии в больницу. Под подозрение попадает его бывший зам Михаил Лещик. Но на следующий день подозреваемого застрелил стрелок-снайпер. Сыщики выяснили, Лещик организовал незаконный сбыт черной икры. Именно поэтому его и уволил Пшеничный. Подельник Михаила Андрей Носов признался, забирал товар из тайника недалеко от продовольственного склада. Туда и отправился следователь. Что случилось? Тут такое дело. В отделение позвонил какой-то мужик, сказал, где тайник. Какой мужик? Не представился, сказал, что слышал о расследовании, хочет сообщить, где на территории склада тайник, в котором прячут икру. Бред какой-то. Что значит слышал? Мы что, по радио объявляли? Ладно, говори, куда идти. Кажется, туда. Звонивший рассказал, что в дальнем конце складской территории есть небольшое техническое помещение. Вот, все, как он и говорил. Бочка с мусором, лист железа. Ну, открой. Значит так. С территории никого не выпускать. Срочно вызови Степана, пусть снимет отпечатки с листа. Ясно. Кто же этот подсказчик, хотелось бы мне знать. Хищение на работе в Советском Союзе многие не считали преступлением. Мол, я беру то, чего мне не доплачивают. В магазине обвешивали, в общепите меняли рецептуру блюд, водители сливали солярку. Особо не скрывали, все так живут. Уже трудно было понять, то ли всеобщее воровство порождает дефицит, то ли дефицит заставляет воровать на рабочем месте. В любом случае, прокладки для сантехники, которые невозможно было купить в магазине, в широком ассортименте предлагал свой слесарь. Нужные запчасти для автомобиля находились у своего автомеханика. Многие, кто работал на продовольственных комбинатах, фабриках или складах, продумывали схемы, как можно реализовать списанные или бракованные, а на самом деле попросту украденные товары. Для этого был нужен надежный сбыт. Раз, два, три, четыре, пять. Так, вот тут пока постойте. Вот тут. А что происходит? Мне же ехать надо. Потом поедешь. Отпечатки сейчас будут снимать. На кой? А я знаю. Натворили, наверное, что-то. Сейчас я открою для вас самую лучшую... Товарищ, а вы куда? Приспичило. Выходить никуда нельзя. Не надо. Стоять. Ах ты. Работника, который пытался покинуть территорию складов, звали Семен Качур. Именно его отпечатки совпали с отпечатками, найденными в тайнике на территории продовольственной базы. Качур был очень напуган и сказал, что готов сотрудничать со следствием. Рассказывай. Я очень жалею, что ввязался во все. Рассказывай! Но! Лещик предложил мне воровать икру, подделывая количество прибывшего товара в накладных. Затем он прятал икру в специальном тайнике, о котором знал водитель Носов, а после реализации получал свои деньги. Я бы никогда на это не согласился, если бы не лечение. У меня мать в больнице. Не надо мне про больную мать! Я правду говорю. Да я и работал на него всего пару месяцев. На лечение нужны были деньги. Я бы никогда не согласился. Лечение-то у нас бесплатное. Да, напортачил, понимаю. Ну так что ж, сразу в тюрьму? А если меня на поруки возьмут, коллектив? Егора не взяли, он мурло, а меня возьмут. Егор, кто это? Егор, да неважно, работал у нас кладовщиком. 3 месяца назад взяли на горячем, икру воровал. Ну что, ты туда же? Думал, умнее Егора? Не попадешься? Уведи. Товарищ следователь, да я не виноват. Ну на поруки возьмут, честно. Я правду говорю, товарищ следователь. Пойдем покурим. Качур безоговорочно признался в хищениях, но клялся, что ничего не знает об убийстве Лещика. Действительно, в момент выстрела в его подельника он выпивал с друзьями в пивной на другом конце города. Человек в военном, который приходил к Лещику в магазин. Кто же он такой? Никаких зацепок. Есть одна сомнительная. Егор Сухарев. Егор Сухарев 3 месяца назад был задержан за кражу икры на складе. И в данный момент находился в Диканевке. Так называли Харьковскую исправительную колонию номер 12. Когда Пилипенко и Фролов прибыли туда, их встретил старший смены Игорь Зубов. Он рассказал, что 3 недели назад в колонии произошла драка. Зачинщиком был Егор Сухарев. Он скончался от кровопотери. Тело забрал его брат Дмитрий. С ним говорил сам старший смены. Описал его так. Высокий, худой, жилистый. Вероятно, военный. На нем был армейский плащ. Именно последнее обстоятельство особенно заинтересовало следователя. Здесь все, что удалось накопать на Дмитрия Сухарева. Давай посмотрим. Так, значит, работает медбратом. Угу. Член охотничьего клуба. Имеет множество наград. Охотник от Бога и... Ёлки-палки, я же его видел. Где? Здравствуйте, Юрий. Я следователь областной прокуратуры Виктор Пилипенко. В больнице медбрат, который ставил капельницу пшеничному, он же слышал. Так, может, это он нам и сообщил о том-то днике на складе? Если его брат делает то же самое, то Сухарев мог знать детали. Разыщи его. Угу. В больнице сообщили, что медбрат уволился. Оперативники сразу поехали к нему домой. Стоять! Милиция! Даже не думай! Застрелю! Обыск в квартире Сухарева провели в тот же день. Обнаружили охотничий карабин с оптическим прицелом и коробкой патронов. Дмитрий, сразу хочу вас предупредить, что вам крышка. Патроны, найденные в вашем доме, совпадают с патроном, которым был убит Лещик. Выстрел был произведен из вашего ружья. Ну и плюс к этому... Дальше не нужно. Я все понял. Тогда рассказывайте. Мой брат Егор захотел легких денег. Молодой, не понимал, чем это может закончиться. И связался с этим подонком Лещиком. Ну и его, конечно же, поймали. Ты Лещик? Ну я. А ты кто? Сухарев. Брат Егора. А-а-а. Жаль. Жаль твоего брата. Жаль? Он из-за тебя влетел. За меня? Я что ли воровал? Он чем думал? Слушай, помоги, надо отмазать. У тебя же есть связи. Есть. Но не для меня. Ты понял? Понял. Только не думай, что на этом все закончилось. Закончилось. И я тебя здесь больше не увижу. Знакомство не состоялось. Вали! Ну, как знаешь. потом я узнал о смерти брата и просто не выдержал. Просто не выдержал. Уводи. Ты слышал? Он просто не выдержал. Чай пей. За умышленное убийство и покушение на убийство Дмитрию Сухареву дали 15 лет. Он освободился в начале 90-х, устроился в охотничий клуб. Довольно быстро разбогател. Он давал уроки меткой стрельбы.